мы не забудем его своими милостями и будем обращаться к его советам. Его место по нашему повелению займет Ибрагим Паша, которому жалуем также звание румелийского бейлербега с положенными доходами. Мы просили бы величайшего, высочайшего Пирмехмед Пашу сказать свое мнение о великом визире Ибрагим Паше. Только тогда Пирмехмед встал, низко поклонился султану и, передавая печать Ибрагиму, хрипло произнес: «Вашему рабу к лицу честь великого визиря». И не понять, одобрял ли он султанский выбор или смеялся над ним. Ибрагим взял печать, поцеловал ее, снова завернул в парчевый платочек и спрятал за пазуху. Великим визирем становился не урожденный турок, а чужестранец, а туреченный геур, да еще и раб в придачу. На старом Пирмехмеде обрывалась великая и славная история. Начиналась история новая. Какой она будет? А пока она была смешной. Ахмед Паша готов был лопнуть от гнева. Если бы не дельсизы, следившие за каждым его движением, видимо, загодя предупрежденные своими чаушами, он, пожалуй, даже выхватил бы саблю. Хотел крикнуть что-то гневное, оскорбительное, отчаянное, но из горла у него вырывался лишь клёкот. Наконец султан обратил на него внимание. Нахмуренно глянул из-под высокого тюрбана, словно удивляясь, как попал этот встрепанный толстяк в почтенное собрание высокого дивана. Только тогда Ахмед Паша спохватился. В его темной душе нахальство вмиг уступило место испугу. Он рухнул на ковер и пополз к ногам султана, приминая ворс своим тяжелым телом и скуля. «О мой великий повелитель! Пролейте дождь своих милостей на вашего раба! Пошлите его вашей верной саблей в Египет!» Все же не смог просто отказаться от своих притязаний на державную печать, выторговывал себе хотя бы наместничество в Египте, от которого добровольно отказался этот чудак Чобан Мустафа Паша из-за своей жены султанской крови. Султан кивнул милостиво. «Мы подумаем», — сказал спокойно. «Человек взывает ко злу так же, как он взывает к добру. Ведь человек тороплив». Ахмед Паша поцеловал полу Сулейманова одеяния, а Ибрагим из-под бровей взирал на него одним глазом и думал, что герои всегда плохие подданные. Долго ли сможет удерживаться от соблазнов Египта этот глупый Паша и вообще сможет ли удержаться? В той земле, где в песках и болотах на протяжении тысячелетий без конца исчезали не только люди, но целые царства, верования и боги, не могла бы уцелеть и самая твердая душа. Из темных глубин Африки неустанно плыли в ту землю рабы, золото, слоновая кость, крокодиловая кожа, ароматические вещества и пряности, дорогое дерево, редкостные плоды и звери, хлеб и ткани. И от этих богатств кружились самые крепкие головы. Грабители хотели стать богами, вчерашние разбойники провозглашали себя царями и султанами. Может, Ахмед Паша вознамерился изменить Сулейману уже тогда, когда ползал по султанскому ковру, приминая высокий ворс, как траву, в которой ищут золотую монету. А может, налились его глаза кровью власти, когда увидел неприступные круглые башни Каира. Как бы там ни было, а непокорный Паша уже через несколько месяцев перебил в Каире верных Сулейману янычар и провозгласил себя независимым султаном Египта.